Издательство «Эксмо». Кирилл Кудинов. «Через тернии к звездам». История создания самой большой сети апарт-отелей. Начало. В этой книге упоминаются социальные сети Facebook и Instagram, принадлежащие компании Meta, запрещенные на территории Российской Федерации по основаниям осуществления экстремистской деятельности. От автора. Идея написать эту книгу пришла мне в 2021 году, после того, как моя компания пережила одно из самых серьезных потрясений, грозивших нам десятками миллионов убытка и ожидаемым банкротством. Сделку по объекту на Лиговском проспекте 29. После месяца бессонных ночей и поисков вариантов решения ситуации, я дал себе слово, что при любом раскладе не допущу, чтобы история нашей компании и приключений забылось и кануло в лету. Но осуществить задумку я смог только через полтора года, уже после начала 2022. Тогда, после февральских событий, мне было, конечно, не до книги. Но вместе с тем, испытывая огромные трудности, впрочем, как и все российские предприниматели, я понимал, что вот теперь экстремальных историй и эпичного контента мне уже может хватить и на две книги. Почему мои знания и опыт могут быть полезными для вас? Я простой парень из спального района Санкт-Петербурга, из самой обычной семьи. Мое детство мало чем отличалось от детства большинства моих российских сверстников. Учился я посредственно и только в студенчестве нашел для себя любимое дело, которое через пару лет после завершения вуза переросло в мой первый бизнес. Тогда я не ставил перед собой каких-то глобальных целей и просто любил мечтать. Я хотел путешествовать несколько раз в год, иметь классную тачку, квартиру, немного денег на развлечения, свободу и заветный статус предпринимателя. На практике, конечно, все оказалось не так радужно. Первую свою поездку за границу я осуществил только через 6 лет. Квартиру купил спустя 7, а полноценно уделять время семье и детям смог через 10. За 18 лет моего предпринимательского опыта я запустил более десятка компаний в совершенно разных нишах. От агентства интернет-маркетинга и производства сувениров до инвестиционно-строительной компании с миллиардным годовым оборотом и крупнейшей сети отелей в самом центре Питера и Москвы, которые приносят стабильный пассивный доход частным инвесторам. Конечно, не все мои проекты были успешными. Первый бизнес я начал в 2004 году, в 24 года. Тогда не было такого количества тренингов, обучающих материалов и онлайн-курсов для предпринимателей, как есть сейчас. И поэтому я собрал все мыслимые и немыслимые ошибки в копилку своего опыта, которым и хочу с вами поделиться, а также важными выводами, которые я делал, опускаясь на дно, переживая предбанкротные состояния своих компаний и отыскивая выход из, казалось бы, тупиковых ситуаций. Еще одна тема, которую хочу затронуть в своей книге, это инвестиции. К ним я пришел только в 36 лет, прочитав книгу Роберта Киосаки «Богатый папа, бедный папа». После этого моя жизнь кардинально изменилась. До того момента у меня не было ни одного актива и какой-либо существенной финансовой подушки безопасности. А все мои источники дохода формировались только из бизнес-проектов со всеми вытекающими рисками и отсутствием стабильности. Все доходы я вкладывал в новые проекты, лишь часть из которых выстреливала и приносила прибыль. Остальные проекты я закрывал или продавал. И так по кругу. С 2016 года я начал инвестировать в недвижимость, имея на старте всего 1,5 миллиона рублей, которых не хватало даже на однушку в спальном районе. Для этого мне пришлось взять ипотеку и влезть в долги. Мне повезло. Кейс стал успешным, долги я быстро закрыл и стал получать 18% годовых пассивного дохода на недвижимости. Это вдохновило меня расширять портфель и экспериментировать с различными источниками пассивного дохода. В результате я сформулировал несколько важных критериев, которые позволяют получать максимум от инвестиций в недвижимость. Подбирать локацию с высоким потенциалом, в центре или рядом с метро, или недалеко от объектов федерального значения. недвижимость в таких местах будет давать максимальную прибыль и пользоваться высоким спросом. Работать на ипотечные или привлеченные деньги. Заемные средства дают возможность увеличивать количество объектов в портфеле, вкладывая минимум своих средств. Сейчас у меня 6 объектов, при этом арендный поток полностью перекрывает все банковские проценты. Тестировать гипотезы до приобретения объекта. Любой новый продукт или локацию нужно проверять до покупки. Например, разместив объявление на Авито и замерив количество звонков. Покупать объекты ниже рынка за счет плохого технического состояния или юридических особенностей. Главное точно понимать, что эти недостатки и особенности можно устранить. Делить большие площади на маленькие и сдавать или продавать их по отдельности. Маленькие объекты всегда пользуются большим спросом и реализуются по более высокой цене. Делать недорогой, но качественный ремонт. Людей с низким и средним достатком в разы больше, чем состоятельных. В ремонт можно закопать любое количество денег, но далеко не факт, что это сильно скажется на итоговом результате и обеспечит более высокую доходность. В результате самый первый и самый успешный личный проект лег в основу модели бизнеса, который мы с партнером упаковали и стали предлагать инвесторам. Всего за 6 лет проект по расселению коммуналок в центре Питера, со скрипом продававший 30 апартаментов в год, вырос до федеральной компании с объемом привлеченных инвестиций, превышающим 6 миллиардов рублей. При этом не могу не поделиться несколькими интересными цифрами. Инвестиционно-строительная компания InRate, ex-инвеста, начинала свой путь со стартовым капиталом 60 тысяч рублей, 50 из которых ушли на задаток за первую коммунальную квартиру, 10 на рекламу на Авито. На продажу первых 6 студий понадобилось 6 месяцев. Уже в следующем году продажи достигали 30 студий в месяц. Каждый год, начиная с 2019-го, минимум раз в год компания была на грани банкротства и завершения своей деятельности. 200 миллионов рублей – потенциальный убыток, который с высокой долей вероятности мог накрыть мою компанию. 60 миллионов рублей – перерасход по одному из проектов редевелопмента. 3 допроса в ОБЭПе, 4 в Следственном комитете, 2 обыска в доме и в офисе. 14 визитов СК в отеле с выселением всех жильцов и опечаткой объектов. 16 миллионов рублей – цена закрытия вопроса по 3 предыдущим пунктам. 4 килограмма кокаина обнаружили у наркоторговца в одном из наших отелей сотрудники отдела по борьбе с наркотиками. При этом каждые 2 года компания росла в 2 раза. Об этом я и расскажу в книге.